чужой из чужой, родной желанный, и устремленности моей обманной, мой верный друг, мой верный страж, моей любви последний пилотаж. Люблю себя, люблю, смакуя привкус хрупкой тайны, за приближение мысли не случайно, за сладость плоти похмелю. Благодарю, благодарю. Раздвоенность, но наша ли вина? Острее желания, чувства, страсти. Коснулась недозволенность едва, вдруг разорвав наш страх на части. Люблю тебя, люблю, прикосновением грешным постигаю. И все же никогда я не пойму, кто дарит эту смелость нам, и кто сближение отнимает. Как странно сладко вдруг видеть чувственность твою, вдыхать, касаться, целовать и воскресать от близости дурмана. Чужой из чужой, родной желанный, и устремленности моей обманной, мой верный друг, мой верный страж, моей любви последний тебя люблю, смакуя привкус хрупкой тайны, за приближение мысли не случайно, за сладость плоти